Глава 9. Манчестер. Дождь над Манчестером. Приют. Замечательная библиотека. Хлопкопредельная фабрика. И одно из тех мест, где манчестерцы заключают сделки. Я слушаю стук сабо на утренней улице, поднимаюсь на Пендлхилл и мимоходом осматриваю Блэкпул.